не только был прибит к стене, но и припаян правой рукой к цепи и балке. Четверо суток зверствовал Мосбрюгер, измываясь над своим братом. Избивал его все более жестоко и под конец выцарапал стамеской на его спине несколько слов. В конце концов он удавил его веревкой и под покровом ночи отнес труп на ближайшее кладбище. Обвиняемый не может дать этой непостижимой жестокости какое-либо разумное объяснение. У пристава Кёллера сложилось впечатление, что Мосбрюгер не в себе. Он утверждает, что сам дьявол подбил его на преступление. Его самого пугали все новые и новые жестокие выдумки. На допросе он сказал: «Сам нечистый управлял мною. Он мне давал указания, что я должен делать». Признание подкрепляется многими компрометирующими показаниями свидетелей. Приходская белошвейка Фрекин Рашель Мандельбаум говорит, что встретила братьев по дороге из трактира в кузницу. Трактирщик из трех якорей, ранее утверждавший, что не может припомнить братьев в тот вечер, теперь изменил свои показания. Обвинение по-прежнему ищет третьего свидетеля. Ребенка, по-видимому, мальчика, которого видели неподалеку от кузницы в канун Нового года. Как утверждает исправник Бринг, этот случай со всей ясностью показывает опасности, которые несут с собой современные тенденции. Повсюду можно раздобыть богохульные писания. Мораль рушится, влияние больших городов ведет к разводам и анархии. Дом был построен в итальянском стиле и окружен запущенным садом. Легкий снежок припудрил землю, но он не замечал холода, поскольку его согревал густой и теплый кошачий мех. Даже зрение у него было кошачьим. В комнате за оконным стеклом было темно, но он без малейшего труда различал все детали обстановки. Стены были уставлены полками красного дерева, прогибающимися от книг, бесконечная клавиатура корешков, книги, справочники, диссертации, картотеки и своды законов. «Судебные процессы против животных», — прочитал он на одном из корешков. «Преступная личность» на другом. «Преступная личность» — сочинение итальянского психиатра Чезаре Ламброза, доказывавшего, что преступные наклонности имеют врожденный характер. Кошачий взгляд скользнул по английским креслам, воцарившемуся в центре комнаты роялю, заваленному бумагами письменному столу. Он с большим трудом управлял животным. Ему придавала сил ненависть. «Только ненависть», — подумал он. Бесконечные, пропитанные ненавистью бессонные ночи, безудержное обвинение самому себе, не дающее ему покоя и отравляющее жизнь, ледяная ненависть, как острие штыка, на котором другим чувствам места не было. В дальнем конце комнаты было что-то вроде небольшого музея естествознания. На латунной табличке выгравировано «Пантера уника». Табличка укреплена на цоколе, покрытом белыми опилками, изображающими снег, гималайский леопард или снежный барс, изображенный в неестественном прыжке. Он атакует чучело золотистого азиатского кота «Фелис тиминский». Пятнистая гиена склонилась над чем-то, надо полагать, над падалью. А где же находилось его собственное тело? Чуть поодаль, в заросшем саду, в ночной тьме. Снежинки медленно опускались на его закрытое маской лицо, но он замечал погоду не более, чем экспонаты в домашнем музее. С верхней полки смотрели несколько чучел птиц. Милвус, коршун. Рядом с ним серый стервятник. Таксидермист изобразил его сидящим на сухом суку, с окровавленной добычей в клюве.